Глава 19. Ехать по ухабистой дороге на квадроцикле с Тамсин за спиной было удивительно приятно. На каждой кочке она прижималась к Фину, и он чувствовал ее мягкую грудь и ноги, сжимающие его бедра. Когда они выехали, Тамсин сидела намеренно отстраненно, но вскоре ей пришлось изо всех сил вцепиться в Фина, чтобы не упасть. Когда они выехали на ровную поверхность, Финн, затаивший до этого дыхание, глубоко вздохнул, поняв, что Тамсин не отпускает его. Дорога стала легче, но она все так же крепко держала его за пояс. И Финн наслаждался этими прикосновениями, которые, скорее всего, продлятся недолго. После их поездки в город Тамсин все время молчала. Она по-прежнему злилась из-за коттеджа, из-за секретов, которые он был вынужден охранять, из-за всей ситуации с ее матерью. Финн отлично понимал ее чувства, но ничем не мог помочь. Разве что немного отвлечь от тоскливых мыслей. Жар разлился внутри его, когда Финн представил, как именно он мог бы отвлечь Тамсин от раздумий. Но сначала ему надо завоевать ее расположение. Он ранил ее, и ему самому от этого было больно. Они быстро преодолели последние несколько миль, и Финн освободился от объятий Тамсин, которые доставляли ему и удовольствие, и душевную боль. «Здесь красиво», — слезая с квадроцикла, отметила Тамсин. «Ты не хочешь построить здесь дом и для себя?» «Здесь жили мои родители». Финн показал на несколько деревьев вокруг трубы и очага, которые остались от дома. Незадолго после того, как меня забрали в приют, здесь обрушились провода, и дом сгорел. Я всегда говорил себе, когда вырасту, построю здесь жилье. Но решил, что лучше начать все заново. К тому же мне очень нравится вид, открывающийся с моего холма. «Хозяин замка обозревает свои земли и подчиненных?» — сухо спросила Тамсин. «Едва ли», — хмуро ответил Финн. Так вот, каким он ей видится. Властным, желающим контролировать все и каждого. «Больше всего в моем доме мне нравится ощущение свободы. Ты не чувствуешь себя запертым в четырех стенах. А после продажи старого бизнеса мне было важно начать жизнь сначала. Новые планы и все такое». Тамсин кивнула и направилась к озеру, засунув руки в карманы. Финн шел в нескольких шагах позади. «Я думала, поездка в Новую Зеландию откроет для меня новые горизонты». Финн чувствовал боль в ее голосе. «Думаю, мне было бы проще, если бы я никогда не знала, что моя мать жива. Жива и, по всей вероятности, не желает меня видеть». Тамсин саркастически хмыкнула. «Не желает меня. Точка». Финн догнал Тамсин и схватил ее за руку, разворачивая к себе. Он должен был хотя бы что-то сказать, дать ей какую-то надежду. «Твоя мать любила тебя всю свою жизнь. Я знал ее почти с самого детства, и она никогда не забывала о тебе и твоем брате. Никогда. Веришь ты мне или нет, но это правда». Финн вложил в эти слова всю свою душу. Тамсин должна поверить ему. Но, увидев, как помрачнело ее лицо, а в глазах сверкнул гнев, он понял, что не справился. «Если это так, то она весьма забавно проявляет свои чувства. Я здесь, ищу ее повсюду, и неделями мне никто не может сказать, где же ее найти. Они выгнали меня из дома и явно не захотят видеть вновь, не так ли?» Финн не мог лгать. «Есть кое-что, с чем надо просто смириться, Тамсин. Как бы тяжело и ужасно ни было, есть вещи, которые не в нашей власти». Он взял ее за руку, и их пальцы переплелись. Тамсин не возражала, и Финн был чертовски рад этому. «Пойдем, я покажу, где планирую построить дома. Здесь недалеко есть плотина. Мы построили ее с отцом, и она до сих пор стоит». «Столько радостных минут было проведено здесь. Я хочу дать такой же шанс и другим семьям. Возможность побыть вместе, оставить в памяти приятные впечатления. Ему хотелось, чтобы и у Тамсин от Новой Зеландии остались лишь приятные воспоминания, независимо от того, как сложится ситуация с Эллен. Но позволит ли она ему это сделать? Солнце медленно клонилось к горизонту, и Тамсин стало немного жарко. В джинсах было удобно гулять по высокой траве и ездить на квадроцикле, но они совсем не подходили для душного вечера. Она приподняла волосы, чтобы ветерок обвивал ее шею. Озеро рядом выглядело таким прохладным и зовущим. «Хочешь пить?» — спросил Финн, словно читая ее мысли. «Да, и от купания бы тоже не отказалась. Жаль, что я не взяла купальник». «Думаю, нам это не пригодится». Тамсин резко обернулась, и Финн спокойно выдержал ее взгляд. «Здесь никого нет. Это озеро не просматривается даже из моего дома. Так что, если хочешь поплавать, вперед». «Но...» Что бы она ни собиралась сказать, слова вылетели из ее головы, как только Финн снял с себя футболку. Ее взгляд тут же остановился на его обнаженном торсе и мышцах, играющих под кожей. Финн снял кроссовки и носки и начал расстегивать джинсы. «Чего ты ждешь?» Игриво посматривая на Тамсин, спросил он. «Кто последний, тот протухшее яйцо!» Не желая проигрывать, Тамсин стянула с себя майку, ногами помогла себе снять кроссовки, параллельно расстегивая джинсы. Быстро сняв их, она толкнула Финна, проходя мимо, так что он рухнул в гору одежды. «Нечестно!» — закричал он ей вслед. Буквально через пару секунд Финн поднялся, и Тамсин услышала его быстрые шаги. Догнав ее, Финн схватил ее за талию, поднял в воздух, шагнул вперед, и они вдвоем упали в озеро. Ледяная вода сомкнулась над их головами, и Тамсин резко выдохнула. Страшно ей не было. Рядом с Финном она чувствовала себя в безопасности. Он крепко держал ее, и Тамсин поняла, что сильными движениями ног он выталкивает их на поверхность. Она почувствовала и кое-что еще, чего он даже не пытался скрыть. Они всплыли на поверхность, и Финн отпустил ее. «Ох, как же хорошо!» — ухмыляясь, выдохнул он. Тамсин могла лишь согласиться. Пот был смыт водой, которая оказалась теперь уже не ледяной, а приятно прохладной, отчего ее чувствительность еще больше возросла. Особенно рядом с почти обнаженным мужчиной. «На каникулах, когда отец приходил на обед, мы вдвоем прыгали на перегонки с плотины. Я всегда с нетерпением ждал этих моментов. Мама приносила нам еду, и мы устраивали здесь пикник». «Кажется, у вас были замечательные отношения». Медленно плавая вокруг Финна, заметила Тамсин. «Да, мне повезло. Даже когда он умер, мне всегда было что вспомнить». «У тебя не так, да? По твоим рассказам, отец не часто проводил с вами время». «Это так. Но мы тоже не скучали. Мы росли вместе с двоюродными братьями и сестрами. Джадом, Райфом, Кейт и Кэтлин. Мы всегда придумывали себе приключения, если не были заняты где-то на участке». Хотя Тамсин и завидовала немного своим кузинам из-за их матерей, ее детство было таким же беззаботным, как и у остальных. Итан стоял за нее горой и в детстве, и даже сейчас. И отец тоже был рядом, в его особой манере. А также тетя и дядя. Но Тамсин все же кое-чего не хватало. Внезапно Тамсин вздрогнула. «Давай вылезать на берег», — предложил Финн, заметив это. «Мы обсохнем на солнце и поедим». «Ты принес еду?» «И вино, а также воду и сок, если пожелаешь». «Вино подойдет», — кивнула Тамсин, поднимаясь по лестнице на плотину. Она почувствовала на себе взгляд Финна и отвлеклась. Ее нога соскользнула, и она упала бы, если бы Финн не поймал ее». Его прикосновения молнией пронзили все ее тело. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо», — сжав зубы, проговорила Тамсин. Медленно и аккуратно она все же поднялась по лестнице, думая о том, что Финн как следует разглядел ее спину, да и не только. Он быстро поднялся наверх, и они пошли к берегу. Тамсин схватила свою одежду и прижала к груди, чувствуя себя беззащитной в тонком мокром белье. Взгляд Финна вновь обжег ее, и она сильнее прижала к себе одежду. «Держи!» Он кинул ей футболку. «Надень, если тебе в ней будет комфортнее». «Но она намокнет». «И что? Это всего лишь вода». Он взял джинсы и встряхнул их. «Не отвернешься на секунду». Тамсин покраснела, но отвернулась. И тут же услышала мокрый шлепок одежды по песку. «Теперь можно смотреть». «Можно?» — подумала Тамсин, глядя на Финна. Лучше бы она не видела этой сладостной картины. Капельки воды на коже Финна блестели на солнце. Волосы торчали в разные стороны, а джинсы сидели на бедрах слишком низко. «Может, ты тоже отвернешься?» — предательски тихо спросила Тамсин. «Конечно. Я пойду все разложу у старого очага. Подходи, когда будешь готова». Положив носки в обувь, Финн связал шнурки и, закинув кроссовки за спину, отправился к квадроциклу. Тамсин глядела ему вслед, чувствуя связывающую их ниточку. Она покачала головой. «Все это ерунда. Она по-прежнему на него злилась за то, что он лгал. Но, тем не менее, он дал ей крышу над головой». А из их разговора с Лоренцо она поняла, что Финн изо всех сил пытается убедить его разрешить им с Эллен увидеться. Солнце скрылось за облаками, и прохладный ветерок напомнил Тамсин, что она до сих пор не переоделась. Убедившись, что Финн не смотрит, она поднесла футболку к лицу и вдохнула ее запах. Пряно-древесный. Абсолютно его запах. Тело Тамсин тут же наполнилось желанием. В это время Финн достал большую коробку и пошел к развалинам дома. Тамсин быстро расстегнула бюстгальтер, натянула футболку и сняла трусики. И тут же ощутила разлившееся по телу тепло, словно Финн сам обнимал ее. Как он это делает? Как заставляет ее почувствовать себя в безопасности, но при этом такой ранимой? Это нечестно. Она отжала волосы и, не имея резинки, завязала их в узел на макушке, закрепив небольшой веточкой. Теперь Тамсин была довольна своим видом. Она направилась к Финну. Он постелил на траву одеяло и достал несколько свертков и бокалы. «Ну как, лучше?» «Да, спасибо». Тамсин разложила белье на камне, на который еще падали лучи солнца. «Ты, должно быть, голодна. После завтрака прошла уйма времени». «Да, пожалуй», — призналась Тамсин, чувствуя, что готова съесть все и разом. «Тогда угощайся, а я налью вина». Тамсин оглядела еду. Копченая курица, свежие булочки, оливки, салат из капусты, сушеные помидоры, корнишоны. «Выглядит аппетитно». «Я так понимаю, ты просто все собрал и взял с собой?» «Ха, если бы. Я попросил Билла в кафе приготовить для нас обед». Финн взглянул на Тамсин, и его лицо смягчилось. «Ты напоминаешь мне ее, Эллен». «Правда?» «Да, вы похожи внешне, конечно. Но еще и то, как ты двигаешься, как сидишь». Я тут вспомнил, как она иногда объявляла, что у нас будет пикник, даже посреди зимы. И мы сидели на полу. Я, Алексис, Эллен и Лоренцо. И ели руками. Как же она смеялась. Сначала Тамсин почувствовала боль от того, что столько потеряла и столького не знала о матери. Но затем ощутила нежность. В ее памяти всплыла похожая картинка. Они с Итаном и с мамой сидят перед камином и ужинают. За окном шумит дождь, а им троим так уютно и хорошо вместе, словно еда — это высшее удовольствие на земле. Тамсин даже припомнила мамин смех, прикосновение ее пальцев, смахивающих кусочки еды с щеки и рук. Она сглотнула комок в горле. «Черт, Тамсин, я не хотел расстраивать тебя, я подумал...» «Ничего, все хорошо». «Почему же ты так погрустнела?» «У меня есть похожее воспоминание. Совсем смутное, но я знаю, что это было на самом деле». Она пододвинулась к Фину. «Спасибо, что поделился со мной кусочком жизни моей матери». Фин поднял руку Тамсин к губам. «Я бы хотел сделать еще больше для тебя». «Я знаю». Она говорила правду. Хоть ей было обидно, что ее мнение отодвинули на задний план, она понимала, почему Фин так предан Лоренцо. Он изо всех сил старался изменить его отношение к Тамсин. А это что-то дозначило. Он взял у нее пустую тарелку и замер. Когда их взгляды встретились, сердце Тамсин застучало с бешеной скоростью. Он так и сидел, прижав ее руку к своей щеке. Нежно, почти с благоговением, проводя пальцами по ее коже. «Я хочу заняться с тобой любовью», — сипло произнес Фин. «Ты окажешь мне честь».